«Что-то случилось?» – спросил Сюишу сам себе и быстро последовал за остальными. Его скорость была не так велика, как у двух генералов, не говоря уже о том, что он был одет в мантию ученого, но он все еще сумел догнать их, когда вошел в палатку. Оба генерала быстро крикнули: «Юный господин, берегись!» Они мгновенно заметили, что Ви Янь схватился за рукоять своего гуандао и направлялся к Лю Мангу. Ви Янь, который был на полпути к Лю Мангу, вдруг замер и сглотнул свою слюну. Про себя он подумал, что теперь уж точно все пропало. Хуан Чжун сам по себе был неодолим, а теперь их было двое. Его план по захвату Лю Манга, как заложника, полностью провалился. Даже если он увеличит свою скоростью до предела, он все еще не сможет сравниться с Хуан Чжуном, который уже был перед Лю Мангом. «Эй, кто вам позволил войти?» — вдруг сказал Лю Манг несколько раздраженно, а его брови сильно нахмурились. «Живо выметайтесь отсюда, немедленно, юный господин, это...» Хуан Чжун попытался протестовать. Он, как и Сюйшен, думали, что Ви Янь вздумал взбунтоваться, но теперь их юный господин снова выставлял их за пределы палатки, о чем только думает их юный господин. «Пойдемте, генералы, давайте подождем снаружи». В этот миг Сюйшу высказал свое мнение, так как увидел, что в настоящий момент Лю Манг был совершенно спокоен и невозмутим. Несмотря на то, что Хуан Чжун и Сюйшен пришли на его защиту, а Ви Янь достал свой гуандао, Лю Манг должен был быть хоть немного обеспокоенным. Однако он не видел на лице Лю Манга даже намека на подобные эмоции, так он полностью убедился в своей догадке. Его господин хотел подчинить себе Ви Яня. «Да, сэр». Хуан Чжун и Сюйшен быстро отступили, и в палатке снова воцарился покой. «Хочешь попробовать еще раз?» — с улыбкой спросил Лю Манг. Лекарство в его руках уже стало горячим из-за постоянного подогрева на огне. «Хм». Ви Янь холодно хмыкнул. Он все еще был очень упертым. Во дворе стоял настоящий бог ворот, так что он не смел пытаться выйти снова. Однако он все еще был гордым человеком, так что лишь мог презрительно фыркнуть Лю Мангу, а затем снова прорычал: «Что ты задумал?» В настоящее время он был больше похож на раненого тигра, которого заперли в одной клетке с Лю Мангом. И если Лю Манг не даст ему удовлетворительного ответа, то он рискнет всем и нападет на него. Даже если ему суждено умереть, он обязательно прихватит его с собой. «Что я задумал, Бугагага?» В ответ Лю Манг рассмеялся, а затем продолжил: «Я ничего не задумал на твой счет. Видишь ворота? Можешь смело направляться к ним и идти на все четыре стороны. Просто обещай мне, что не станешь прокладывать здесь свои собственные выходы, и я буду весьма признателен за это. Эта палатка все еще стоит денег, и если ты повредишь ее, моим солдатам придется потратить много времени, чтобы починить ее». «Что, ты на самом деле отпускаешь меня?» — с любопытством спросил Ви Янь. Он пытался переварить слова Лю Манга по поводу того, чтобы не вредить палатке, когда Лю Манг ответил: «Ха, а зачем мне держать тебя здесь?» При этом его выражение лица было таким, словно ему вообще плевать было на Ви Яня. «Понимаешь, здесь есть парадный вход, так что ты вполне можешь уйти отсюда, и никто не станет тебя останавливать. Но они...» — тогда Ви Янь указал на Хуан Чжуна и Сюишина. Лю Манг небрежно махнул рукой в ответ: «Не парься, они мои подчиненные, а я их юный господин, так что они будут слушаться меня. Ты можешь уйти в любой момент, как только пожелаешь этого». Тогда Ви Янь направился к выходу из палатки, но стоило ему поднять покрывало на входном проеме палатки, как Хуан Чжун и Сюишен тут же обнажили свое оружие. Тогда он замер на месте и озадаченно посмотрел на Лю Манга. Лю Манг посмотрел на входную дверь и махнул рукой: «Пускай идет». «Да, сэр». Два генерала спрятали свое оружие и продолжали стоять на входе в палатку. «Он на самом деле собирается отпустить меня?» — про себя подумал Ви Янь, продолжая свои шаги. Но когда он вышел из палатки, как позади него вдруг раздался голос Лю Манга: «Постой». Ви Янь тут же развернулся и презрительно рассмеялся: «Бугагага, видишь, я знал, что ты не отпустишь меня так просто. Ты, мелкий лицемерный ублюдок. О, ну тогда вали на все четыре стороны, свободен», — небрежно сказал Лю Манг и помахал рукой, словно прощался с гостем, а затем продолжил: «Но прежде, чем ты уйдешь, позволь мне обработать твои раны этим лекарством. Несмотря на то, что твое наказание было полностью заслуженным, но я не хочу, чтобы другие люди распускали слухи о том, что я и армия Лубу издевается над другими людьми». Ви Янь снова нахмурился. Он на самом деле не знал, был ли Лю Манг мастером по изготовлению лекарств или что-то типа того. Он не только не отпустил его, но даже захотел лечить его с помощью лекарства, но его зад действительно сильно болел, и это была истина. Он хотел как можно быстрее покинуть это место, а затем найти другого доктора, чтобы тот обработал его раны. Но прямо сейчас Лю Манг лично предлагает ему такое ценное лекарство, возможно ли, что оно отравлено. Ви Янь с сомнением посмотрел на лекарство в руках Лю Манга. «Не переживай, я не собираюсь убивать тебя», с улыбкой сказал Лю Манг. Он положил на стол лекарство и продолжил. «Если бы я хотел убить тебя, то мог бы просто отдать приказ. Знаешь ли, это лекарство является секретной медициной нашей армии Лубу. Кроме того, убивать тебя с помощью яда – это просто пустая трата ресурсов». Рецепт этого лекарства Цзиньчуан был привезен Лю Мангом из будущего и действительно был секретом армии Лубу, а также стоил очень дорого. Если бы он хотел убить Ви Яня, то мог бы просто попросить об этом Хуан Чжуна и Сюишина. Так, Лю Манг жестом поманил Ви Яня к себе. «Вернись». Учитывая, что Хуан Чжун и Сюишен блокировали ему путь, Ви Янь лишь мог вернуться назад. Он также был вынужден признать, что Лю Манг был прав. Дабы убить его, Лю Мангу вовсе не обязательно отравлять его, он может просто отдать приказ этим двум генералам, и его жизнь будет полностью закончена. Затем он с трудом добрался до столика и в этот момент осознал, что если он не использует это лекарство, то просто не сможет уйти отсюда самостоятельно. Так, он стиснул свои зубы и взял лекарство. Даже если это был яд, он все еще примет его. Все присутствующие здесь были мужчинами, так что он быстро снял свои штаны и использовал лекарство на своей заднице. Лекарство было разогрето люманом на свече и уже приняло форму пасты. Но так как Ви Янь использовал ее в стоячем положении, то паста начала стекать вниз, а затем его глаза широко распахнулись. Паста была довольно горячей, но если бы ее наложили на обычную кожу, то это вообще никак не сказалось бы на ней, но проблема в том, что зад Ви Яна в настоящий момент реально сильно болел, и тут он еще добавил горячее лекарство. Можете представить себе его боль? Увидев выражение лица Ви Яня, Сюишу также переменился в лице. Неужели это на самом деле был яд? Нет, это невозможно. Хуан Чжун и Сюишен ранее уже использовали это лекарство, однако сам Сюишу не использовал ее, поэтому он не знал, настолько она была эффективна в процессе лечения. Сюишен не удержался и громко рассмеялся, поняв, что Ви Янь положил горячую пасту на свой зад. Хуан Чжун также хотел рассмеяться, но сдержался. Тем временем Лю Манг сказал Сюишу: «Видишь, он все еще жив и даже в малейшей степени не пострадал». Лю Манг не хотел, чтобы Сюишу стал считать его подлым человеком. «Ай!» – простонал Ви Янь. Это действительно сильно беспокоило его. Он подумал, что страдал здесь слишком много. Он пришел сюда, чтобы найти работу, а в результате его зад был сильно избит, а теперь его задница была еще больше повреждена этой чертовой горячей пастой. Как же он жалок, даже Лю Манг не заботился о нем. «Ну, а теперь можешь идти, тебя никто не станет останавливать, а мне нужно идти», сказал Лю Манг и направился к выходу. В этот момент Сюишу вдруг громко спросил его: «Господин, ты действительно хочешь отпустить его?» Этот парень был весьма умен. Он с самого начала наблюдал за тем, как Лю Манг общался с Ви Яном, так что он понял, чего тот добивался. Про себя Лю Манг издал восхищенный вздох. Этот Сюишу на самом деле заслуживает своего имени. Как Чжу Гэлян назвался спящим драконом, Пан Тун звался неоперившимся фениксом, Сюишу называли Цилином. Лю Манг специально ответил вопросом на вопрос. «Сюишу, назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен отпускать его». Тогда Сюишу ответил соответствующим образом, согласно манере Лю Мангна. «Он пришел в ответ на ваш указ, господин». Ви Янь в стороне также прислушался к их разговору, несмотря на то, что его зад сильно болел. Лю Манг рассмеялся и сказал: «Мой указ направлен в первую очередь на тех, кто обладает талантами, а не на тех, у кого их нету. Те, у кого нехватка таланта, могут полагаться лишь на судьбу вольного наемника. И хоть в еде у нашей армии нет недостатка, я не намерен кормить бездельников». Ви Янь, услышав эти слова, тут же удивленно распахнул свои глаза, а в его груди закипела ярость. «Твою мать, и это я бездельник? Я, перекати поле». Он был могучим воином, так что его слух также был весьма хорош, как он мог не услышать разговор Лю Манга и Сюишу. Кроме того, он был крайне гордым человеком, который очень гордился своей силой. Он был крайне нарциссичной натурой, хотя до уровня более не дотягивал. Тем не менее, Лю Манг действительно оскорбил его, обвинив в том, что у него не было таланта, более того, он назвал его бездельником и перекатиполем. В следующий миг Вэй Янь с силой опрокинул стол в палатке, схватил свою Гуань Дао и появился перед Лю Мангом, блокируя его путь. Лю Манг изобразил раздражение на своем лице и сказал: «Что, уже хочешь уйти? Ну так вперед, вон главные ворота, выход из Хэфэй находится там». Он уже сказал ему, что тот может уйти в любой момент, но все еще был остановлен Вэй Яном. Последний был зол до глубины души, и его рука крепко держала его Гуань Дао, но в этот момент Хуан Чжун, Сюйшен и Сюйшу быстро закрыли собой Лю Манга, дабы защитить его. Затем Лю Манг продолжил: «Почему ты до сих пор не ушел? Тебе еще что-то надо?» «Точно, это потому, что твоя рана еще не зажила». «Хорошо, я все понял». Лю Манг хлопнул себя в ладошку, словно на него снизошло озарение. «Подожди немного, я отдам приказ интенданту, тебе выделит 10 монет и дюжину мясных булочек, после этого ты должен покинуть город, хорошо? 10 монет и дюжина булочек с мясом, да это же то же самое, что подать подаяние нищему. Нет, даже подаяние намного лучше, чем это, так как это было унижение человека в чистейшем виде». И это очень сильно разозлило Вэй Яня. «Что, тебе этого мало?» Самодовольно улыбнулся Лю Манг и покачал своей головой. «Ладно, я добавлю тебе еще 10 монет и дам 30 булочек. Полагаю, этого тебе должно вполне хватить, чтобы вернуться туда, откуда ты пришел. Просто следуй за проводником, он отведет тебя к интенданту». «Теперь мы в расчете», — сказал Лю Манг, указывая на одного из своих солдат, которого предлагал в качестве гида. Однако Вэй Янь все еще стоял неподвижно. Тогда Лю Манг изобразил очень раздраженное и нетерпеливое лицо. «А теперь свали с моего пути. У меня есть другие важные дела, так что я не хочу попусту тратить здесь свое время на тебя». Но Вэй Янь не двигался. Тогда Лю Манг рассмеялся. «Ну что за человек? Я уже сказал тебе, что ты свободен, но ты все еще не хочешь уходить. Может, тебе жить надоело? Ну, если тебе жить надоело, то позволь мне исполнить твое желание». А затем Лю Манг обратился к двум генералам. «Хуан Чжун, Сюйшен, прекратите его страдания». «Да, сэр». Оба генерала подтвердили приказ и направились к Вэй Яну. «Если Вэй Янь на этот раз не отступит, то высока вероятность того, что их мечи оказались бы в его шее». Лишь в этот момент Вэй Янь наконец открыл свой рот и закричал: «Я не бездельник, я не перекатиполе». Каждое его слово было наполнено сильным убийственным намерением, а на лице было просто животное выражение, адресованное Лю Мангу. Тогда последний жестом остановил двух своих генералов. Затем он изобразил крайне пренебрежительное выражение лица и сказал: «Да-да, ты не из них, а теперь сгинь с моего пути. На самом деле мой указ может привлечь лишь таких людей», — пожаловался Лю Манг сам себе. «Все, чего я просил, это лишь наличие таланта. Мне нужны лишь таланты, так почему он привлек ко мне всякий мусор с раздутым самомнением, который считает, что находится выше всего остального мира?» Неожиданно Вэй Янь сделал сильный удар своим Гуань Дао и закричал: «Я не без таланта, я не бездарь. Среди твоих последователей, кто кроме этого старика и ослиной задницы сможет справиться со мной?» Естественно, что под ослиной задницей он подразумевал Ган Нина. «Да-да, ты лучший, беру свои слова назад, ты гений из гениев, действительно великий талант». Все так же безразлично ответил Лю Манг, с намеком на нетерпение. «Я не верю тебе», — закричал Вэй Янь, продолжая блокировать его путь. «Я хочу, чтобы ты сказал это на полном серьезе. В противном случае, я убью тебя прямо перед твоими подчиненными, даже если мне самому придется умереть». Вэй Янь даже немного не шутил. Воина можно было убить, но не опозорить. Ученого можно было оскорбить и даже рассердить, но главное отличие между этими двумя типами людей заключалось в том, что, попросив прощения у ученого, вы все еще можете спокойно вернуться домой. Но с воинами все было совершенно иначе. Вот почему, когда Вэй Янь начал оскорблять семью Чжао Юня, тот захотел убить его за это, несмотря на свое добродушие. И прямо сейчас Вэй Янь пообещал убить принца Шу даже ценой своей жизни. Если он действительно нападет изо всех сил и будет сражаться до смерти, хоть он и не сможет никого из здесь присутствующих убить, но Хуан Чжун или Сюйшен определенно могут пострадать от него, что было крайне нежелательно для Лю Манга. Тогда Лю Манг хлопнул в свои ладоши. «Ладно, ты великолепен. Я искренне заявляю, что Вэй Янь не является мусором. ты величайший гений из всех». Теперь слова Лю Манга были приемлемы для Вэй Яня, но он все еще нахмурился. Хоть он и понимал, что Лю Манг сказал это лишь для того, чтобы отделаться от него, но в настоящее время это он сам испытывал его терпение. Если он продолжит и дальше доставлять ему неудобства, то вызовет лишь еще больше проблем для самого себя. Так, Вэй Янь поднял свой гуаньда и приготовился уйти. Тогда солдат-проводник указал дорогу к интенданту и сказал: «Сюда». Но Вэй Янь просто проигнорировал его. Он был не настолько бедным, чтобы гоняться за 10 монетами и дюжиной мясных булочек. Так, он направился прямиком к главным воротам города и собрался вернуться назад в провинцию Цзинь. Он действительно не мог поверить в то, что в мире не было достаточно мудрого господина, который смог бы по достоинству оценить его таланты. Но когда Вэй Янь уже пошел к воротам, за его спиной снова раздались голоса. Говорившим был Сюйшу: «Господин, ты действительно хочешь отпустить Вэй Яня? Его боевой талант действительно хорош. Он стал бы отличным козырем для нашей армии». Услышав эти слова, Вэй Яну тут же стало немного легче на душе, и даже его гордость несколько восстановилась. Но услышав продолжение этой беседы, его выражение лица стало крайне удрюченным. Так как дальше слово взял Лю Манг: «Козырь, бугагага. Он просто обычный человек, без каких-либо амбиций. Он только и умеет, что кулаками махать. В лучшем случае, он может стать лишь командиром взвода, и его жизнь будет скучной и унылой». «Командир взвода?» Слова Лю Манга достигли Вэй Яня. Это действительно было ударом по его ахиллесовой пяте, так как он на самом деле был командиром городских ворот, и количество его подчиненных насчитывало 10 плюс человек. Разве это не оскорбление его достоинства, называя его командиром столь маленького отряда? Но затем Сюйшу вступился за Вэй Яня: «Но я думаю, что он все же на так бездарен. Его боевые навыки действительно очень сильны. Господин, ты уверен, что не допускаешь ошибку?» Ответ Лю Манга звучал весьма небрежно: «Сюйшу, ты слышал когда-нибудь фразу: если бросить грязь на стену, со временем она сама отвалится? Этот человек также подобен этой грязи на стене, просто дай ей несколько дней, и грязь сама исчезнет». Поскольку Сюйшу был из бедной семьи, естественно, что он слышал эту фразу. Но он все еще молод, у него есть неплохие шансы стать керамикой. Сюйшу продолжал мысль: «В настоящее время Вэй Янь был все еще весьма молод. В оригинальной истории, он встретился с Лю Бэем и вступил в его армию, когда уже стал среднего возраста. Это как раз было время начала эпохи трех королевств». Лю Манг презрительно рассмеялся: «Если у него нет амбиций сейчас, то даже 100 лет ничего не изменится. Я готов был дать ему шанс прославиться и стать легендой, я готов был поручить ему решение важных задач, но не имея высоких амбиций, как в этом всем смысл? Что ждет обычного человека, который имеет силу и необоснованную манию величия? Конечный результат для него лишь один, и это смерть. Солдат, который не мечтает стать генералом, плохой солдат. Этому принцу лучше привлечь другие таланты, чтобы сделать их командирами». Затем Лю Манг издал тяжелый вздох. Эх, являясь выходцем из бедной семьи, так сложно изменить свою судьбу. Затем он похлопал Сюйшу по плечу: «Ладно, пошли со мной, посмотрим на другие наши таланты. Хватит тратить наше время на эти бесполезные разговоры». С этими словами, компания Лю Манг приготовилась уйти прочь. Но сделав всего несколько шагов, перед ними снова появился Вэй Янь. На этот раз Лю Манг рассердился и закричал: «Чего тебе теперь надобно? Ты реально думаешь, что я, Лю Манг, не смогу убить тебя?» Услышав голос Лю Манга, Хуан Чжун и Сюйшен также показали гневные выражения лиц. Этот Вэй Янь действительно был неуправляемым бандитом, который уже много раз проявил неуважение к их юному господину. Так, стоит Лю Мангу отдать приказ, и они тут же убьют его. Но в этот миг Вэй Янь вдруг бросил свой гуаньда и снял доспехи, а затем опустился на колени и сказал: «Вэй Янь из Иин отдает почтение господину». Ха-ха. Лю Манг непринужденно рассмеялся, а затем посмотрел на Сюйшу, и тот тоже улыбнулся ему. Тем не менее, Лю Манг все еще продолжал игнорировать Вэй Яня. «Встань, здесь нет твоего господина. Ты солдат провинции Цзинь, так твоим господином является лорд Лю из этой провинции». Он также настал помогать Вэй Яну встать на ноги, в отличие от Сюйшу. Лю Манг был очень рад тому, что Вэй Янь преклонил перед ним свои колени, однако он видел, что в его лице осталось презрение. Тем не менее, Вэй Янь снова повторил свою фразу: «Вэй Янь из Иин отдает почтение господину». При этом его голос был еще громче, чем раньше. «Послушай, это Хэфэй, часть провинции Ян, здесь нет твоего господина. Твой господин в провинции Цзинь, в Синьгуан». Вэйянь снова сказала: «Вэйянь Изэйн отдает почтение господину». Люманг говорил много чего, дабы заставить Вэйяня уйти, но тот лишь повторял одну и ту же фразу. В конечном итоге Люманг устал и рассердился. «Ну и черт с тобой, чертов упрямец». С этими словами он приготовился уйти, но в этот момент Вэйян закричал: «Господин, если вы не примите Вэйяня, то он будет и дальше стоять здесь на коленях». Тогда Люманг крикнул в ответ: «Тогда стой на коленях до самой смерти». «Господин, это...» Сюйшу теперь не понимал действия Люманга. Раньше он был уверен в том, что Люманг хотел заполучить Вэйяня с помощью хитрости. Этот Вэйян действительно был могучим воином. Когда произошел бой между ним и Чжао Юнем, он также успел сразиться с Хуан Чжуном и Ган Нином, и нужно сказать, что в последней битве у него смутно было преимущество. И даже после того, как его схватили, он все еще проявлял крайне воинственный настрой. Когда Люманг пришел к нему, он общался с ним в презрительной манере, дабы уничтожить его высокомерие. Вэйянь был крайне неконтролируемым. Так, если бы они наняли его просто так, то он и дальше будет крайне высокомерным и просто уничтожит всю репутацию армии Люманга. Так, он пришел к выводу, что перед его вербовкой, им сначала нужно уничтожить его высокомерие. И конечный результат оказался весьма неплох. Вэйянь на самом деле преклонил свои колени перед Люмангом. В этой ситуации, согласно оригинальному плану, Люманг должен был бы принять Вэйяня, но в этот момент Люманг даже не посмотрел в сторону Вэйяня и просто ушел прочь со всеми остальными. Этот ход весьма озадачил Сюйшу. Люманг улыбнулся и сказал: «Сюйшу, ты, наверное, недоумеваешь, почему я не принял его. Позже, я все тебе объясню». Люманг хотел завербовать Вэйяня и использовать его в своих целях, но именно по этой причине он не мог принять его сейчас. Высокомерие и несерьезность человека невозможно изменить всего за 1-2 дня. Эти качества формируются и развиваются в течение длительного времени. Взять, к примеру, Зангба. Когда он был молод, то смел нарушать официальные законы, занимался грабежом и даже стал лидером бандитов горы Тай. В то время его высокомерие достигло небес. Так, губернатор провинции Сюй, Тао Цань, того времени лишь мог платить ему дань, дабы держать в узде. Но удача Зангба закончилась, когда он встретился с Лубу. Лубу был богом войны, и он верил лишь в очень громкие разговоры, которые были громче любых слов. Если человек был высокомерен, тогда он просто избивал его до тех пор, пока тот не становился мягким. В то время Лубу полностью разбил его, при этом не используя свою алебарду, а лишь обычный меч, тем самым завоевав уважение Зангба. Зангба раз за разом бросал ему вызовы, но в конечном итоге был вынужден подчиниться Лубу. Зять Люманга был действительно мощным мастером боевых искусств, и он без сомнения смог бы покорить Вэйяня, вот только высокомерие последнего переплюнуло даже высокомерие Зангба. Так, если Люманг сегодня примет Вэйяня, то он, возможно, будет благодарен и даже станет несколько послушным. Но стоит Люмангу поручить ему серьезную должность, и его высокомерие тут же вернется, и вполне возможно, что даже навредить всей армии. Поэтому Люманг был вынужден сначала унизить Вэйяня, дабы уничтожить его высокомерие. И даже если его высокомерие не исчезнет полностью, оно должно быть направлено на врага, а не на союзников, поэтому Люманг и не принял его. Тогда Сюйшу спросил: «Господин, ты не боишься, что в порыве гнева он просто убежит?» Люманг не был дураком, дабы забыть о подобной возможности. Если Вэйянь присоединится к врагу, то это сильно осложнит их жизнь. Если бы он хотел сбежать, то сделал бы это раньше и не стал бы ждать аж до сих пор, уверенно сказал Люманг. На самом деле он также опасался, что этот упрямый осел может сбежать, но если это произойдет, то он просто отправит Хуан Чжуна, Сюйшина и Ган Нина вслед за ним, чтобы они перехватили и убили его. Талант, который отказался служить мне, может только умереть. Таким образом, Люманг снова начал делать ставки, играя в азартные игры. Если он выиграет, то получит мощного генерала, а если проиграет, то ему придется побеспокоить Хуан Чжуна и остальных и смириться с потерей Вэйяня. Это была потеря, на которую Люманг мог пойти, так как в настоящее время Вэйянь все еще не был частью его армии. Глава 238. Вербовка Чжао Юня. Вэйянь остался стоять на коленях, пока Лю Манг и компания неспешно исчезли из его поля зрения. В настоящий момент следующей целью Лю Манга был Чжао Юнь. Никто в здравом уме не захочет упустить подобную личность. Этот человек обладал просто невероятной преданностью, и будь это книги или история, его деяния всегда прославлялись. Самая известная история о Чжао Юне – это когда он за несколько часов до нападения войск Каокая на Чанбань в одиночку вернулся в город, чтобы спасти сына своего господина, Лю Бея. Он также был известен как Белый Страж, который всегда стоял за Лю Беем. Возвращаясь в провинцию Ю и Гунсуньцзаню, он был командиром Белой кавалерии, чья репутация и сила не уступала Волчьей кавалерии Лу Бу. Они были настоящим кошмаром для захватчиков из-за Великой Китайской стены и также были известны как защитники Хань. И хоть в конечном итоге Гунсуньцзань потерпел сокрушительное поражение от Чжао Юня, его репутация у жителей Хань, которые жили вблизи границы, все еще была очень мощной. Кроме того, Гунсуньцзань и Лю Юй идеально дополняли друг друга, но в конечном итоге первый утратил рассудок и убил второго. Чжао Юнь был крайне весьма ценной фигурой в этой кавалерии. Он был подобен Чжан Ле в Волчьей кавалерии. Он был заместителем командира Белой кавалерии, но с точки зрения боевых искусств он был определенно лучше Чжан Ле. Чжао Юнь смог одолеть последовательно не менее 50 офицеров Каокая. Возможно, что если бы Чжан Ле столкнулся с Чжао Юнем, то просто остановил бы свою лошадь и сдался. Личность Чжао Юня не просто восхвалялась в древности, даже в настоящее время он все еще был личностью, которой восхищались многие люди. Его навыки командования войсками, мощные боевые искусства и невероятная преданность сделали его настоящей легендой. Когда Лю Манг вошел в палатку, то обнаружил, что его состояние было намного лучше, чем у Вэй Яня. Хоть он попросил 40 ударов палкой, из-за его серьезного отношения, армия чиновников нанесла ему всего 20 ударов. Так, когда Лю Манг вошел внутрь его палатки, он как раз занимался очисткой своего копья. «Чжао Юнь, я так рад видеть тебя», — сказал Лю Манг и тепло улыбнулся, приветствуя его. Чжао Юнь, увидев его, тут же встал на колени и почтительно сложил кулак. «Я приветствую вас, ваше высочество, принц Шу». Тогда Лю Манг теплым тоном сказал: «Не называй меня принцем Шу, зови меня Лю Мангом, как и другие». На самом деле Лю Манг чувствовал себя крайне неловко, когда его называли принцем, особенно когда это были люди, с которыми он хотел подружиться. Лю Манг хотел завоевать сердце Чжао Юня с помощью своего отношения к нему. «Если ваш господин будет обращаться к вам, как к другу, кто бы не был тронут». Но Чжао Юнь вдруг поднял свое лицо и отрицательно покачал головой. «Нет, это невозможно. Он был простолюдином, а Лю Манг – королевским потомком. Разница в их статусах была слишком велика». Лю Манг улыбнулся и сказал: «Почему нет? Все мои друзья зовут меня так». Лю Мангу действительно было плевать на его статус, поэтому его ответ весьма удивил всех людей, которые могли звать Лю Манга по имени, за исключением его зятя Лу Бу, были лишь Чэнь Гун и Лу Линцы. Но Лу Линцы стала его женой, поэтому она сменила свое обращение к нему на муж. Кроме этих людей, единственные, кто мог называть Лю Манга по его имени, были только генералы из старшего поколения. Даже Хуан Чжун и Сюйшен называли его юным господином, а Сюйшу просто господином. Янь Хон и тот называл его главой дома. Так, можно сказать, что Лю Манг действительно опустил свой статус ради Чжао Юня, но тот изо всех сил покачал своей головой. «Быть другом со мной? Нет, такого быть не должно. Королевский потомок дружит с простолюдином, это один из самых страшных запретов, который простые люди старались избегать всеми возможными способами». Зато Хуан Чжун, Сюйшен и Сюйшу реально начали завидовать Чжао Юню. Отношение Лю Манга к нему действительно было очень высоким. После того, как Лу Бу уйдет на покой, Лю Манг займет его место. И кто не хотел бы стать другом с будущим военачальником, не говоря уже о том, что Лю Манг еще и титул принца Шу носил. Таким образом, это можно считать действительно большим достижением. Вот только когда человек становится военачальником, его отношения с друзьями также меняются. Например, взять старого друга Каокая, Сюйю, который игнорировал статус Каокая и продолжал относиться к нему как другу, считая, что тот будет относиться к нему точно так же. Вот только он забыл, что настоящий Каокая больше не был бродягой из их юности, с которым они любили подглядывать за купающимися девушками. Теперь он был одним из трех сильнейших правителей Хань. Сюйю также забыл, что Юаньшао, Один из их друзей также был убит им. И какой результат ждал его? Каакаа приказал убить его из-за обиды. И теперь Лю Манг хотел стать другом генерала их простого народа. О чем он, мать его, вообще думает? Именно такие мысли крутились в голове Хуан Чжуна и Сюишина. Это определенно не просто потому, что Чжао Юнь имел выдающиеся навыки в боевых искусствах. Даже если Сюишен не сможет одолеть его, то Хуан Чжун наверняка сможет это сделать. Может, это из-за того, что он командовал белой кавалерией. Но сам Хуан Чжун был не менее талантливым командиром и генералом. Он был здесь лишь потому, что хотел вернуть Лю Мангу свою благодарность за его помощь. Сюишен также был весьма талантливым командиром, который был вынужден силой присоединиться к Лю Мангу, но теперь он действительно был рад этому решению. Он был единоличным командиром черного флага, который определенно был не хуже белой кавалерии. Тем не менее, когда Лю Манг вербовал его, он вовсе не относился любезно к ним, как к Чжао Юню, так как они теперь могли не завидовать ему. Естественно, что Лю Манг не был в курсе мыслей Хуан Чжуна и Сюишина. Все, о чем он думал, было то, что он просто обязан завербовать Чжао Юня. Ведь как только он признает кого-то, как своего господина, он уже никогда не будет жаловаться на него и будет готов сражаться за него до самого конца. Если бы он не был таким преданным, то он не смог бы в одиночку 7 раз в одиночку проникнуть в город Ченбан, чтобы спасти сына Любея. Это его качество также сильно привлекло Каакаа, и он настолько захотел захватить Чжан Юня живым, что отменил приказ открыть залп из луков. В противном случае, стоило Чжао Юню выйти за пределы города, и он наверняка был бы убит этим залпом. Но самым важным фактором было то, что Чжао Юнь был отличным командиром кавалерии. Лю Мангу нужны были такие таланты. Хоть у армии Лубу была волчья кавалерия, которая не имела себе равных по всей стране, но она находилась в непосредственном подчинении Лубу и осталась в Лучжане. Пока их владения не очень велики, кавалерии Бин вполне достаточно, чтобы защитить их, но что будет, когда их владения вырастут? Кавалерия была жизненно необходима на суше из-за ее высокой мобильности. И если у правителя не будет кавалерии, это может стать большой проблемой для него. И хоть в армии Лубу уже были командиры, которые могли командовать кавалерией, все они уже имели свои собственные боевые подразделения, так что Лубу просто не мог переназначить их на командование другими войсками. Конечно, в армии Лю Манга также были командиры, которые могли вполне успешно командовать кавалерией, например, Хуан Чжун и Ган Нин. Даже Чэнь Юй был вполне способен выполнять подобные обязанности, так как ранее также был частью кавалерии Бин. Однако Ган Нин уже занимался командованием их военно-морского флота, и эти войска очень сильно зависели от него. Если они решать вступить в бой на воде, а у них не будет командира, который смог бы управлять флотом, что из этого получится? Хуан Чжун выполнял функции телохранителя Лю Манга. Кроме того, по плану Лю Манга, Хуан Чжун должен будет брать на себя обязанности местного правителя, когда он будет покидать свои владения, поэтому взвалить на него еще и командование кавалерией будет крайне непросто. Командир кавалерии также должен обладать довольно высокой храбростью и готовностью рисковать своей жизнью, но Хуан Чжун был слишком стар для подобных вещей. Чэнь Юй теперь был командиром армии чиновников, так что у Лю Манга просто не осталось свободных людей, которые могли бы возглавить кавалерию. И вот прямо сейчас перед ним стоял командир белой кавалерии. Если Лю Манг упустит подобный талант, то это будет равносильно метанию жемчуга перед свиньями. Лю Манг изобразил печальное лицо и сказала: «Итак, Чжао Юнь, ты на самом деле презираешь меня?» Чжао Юнь в панике воскликнул: «Нет, это...» Лю Манг был благородных кровей, а он был обычным человеком, как он мог стать его другом? И теперь, когда Лю Манг с печальным лицом задал этот вопрос ему, как еще он мог ответить? Тогда Лю Манг быстро похлопал его по плечу и сказал: «Тогда этот вопрос можно считать закрытым». А на его лице появилась широкая улыбка. Ему было плевать на то, был смущен Чжао Юнь или нет. Он знал, что тот был добродушным человеком, который просто не умел отказывать. В противном случае, как бы Лю Бей смог завербовать его, что он потом всюду следовал за ним. Затем Лю Манг продолжил: «Чжао Юнь, сколько тебе лет в этом году?» «В этом году 20 лет». Чжао Юнь решил ответить сначала на этот вопрос, так как не знал, как ответить на первый. «Что, 20 лет?» Лю Манг впал в ступор. Ему было всего 20 лет, а у него уже были столь невероятные достижения. Гунсунь, Цзань и Белая кавалерия существовали лет 5 назад, То есть в то время Чжао Юню должно было быть всего лет 15, и в этом возрасте он уже командовал кавалерийским подразделением в 3000 солдат, он действительно повзрослел слишком быстро. Стоит пояснить, что кавалерийский отряд в 3000 бойцов считается довольно большим подразделением кавалерии. Обычно, такие подразделения еще разделялись на меньшие отряды во главе с их капитанами, но Чжао Юнь на самом деле стал командиром столь большого отряда. Это действительно большое достижение. А что насчет 15-летнего Лю Манга? В то время он все еще учился в школе и заигрывал с девчонками, жульничал с тестами и обсуждал со своими ровесниками различные игры. В этом году мне исполняется 23 года. Когда Лю Манг прибыл в этот мир, ему было 22 года, но с того момента уже прошло 8 месяцев и теперь ему уже исполнилось 23, так он сказал. «Чжао Юнь, если ты не против, то можешь обращаться ко мне, старший брат». «Старший брат?» Чжао Юнь полностью офигел. Лю Манг слишком кардинально изменил статус их отношений. Он и Лю Манг виделись всего пару раз. Они первый раз в жизни встретились всего 3 дня назад и, если учесть, что после этого Лю Манг 2 дня провел в бессознательном состоянии, то они ничем не отличаются от совершенно незнакомых людей, и он вдруг заявляет, что они теперь братья. Чжао Юнь реально лишился дара речи. Он уважал Лю Манга, как одного из благородных людей Хань, однако он не мог согласиться со словами Лю Манга. Хоть стремления принца Шуи были великолепными, но его желание заменить действующего императора Сюйду вызывали у Чжао Юня чувство отвращения. Если бы не вмешательство Сюйшу, он уже давно бы ушел. Он прибыл в Хэфэй просто ради любопытства. Изначально он направлялся Иншан, а затем планировал оттуда направиться в Рунан и в Шоучунь, где находился Лю Бэй, но он сбился с пути. Древние люди использовали солнце в качестве компаса, поэтому если вы хоть немного отклонитесь со своего пути, заблудиться было проще простого. В результате, он попал в Хэфэй и быстро был взят в оборот местным правителем, принцем Шу, который даже на раздумья не давал ему времени. Лю Манг сказал, «Неужели Чжао Юнь считает это неприемлемым?» Тот на автопилоте ответил, «Вовсе нет». Лю Манг хорошо понимал, что нет смысла запугивать человека, который толком и огрызнуться не может или обидеть ребенка. Тогда этот вопрос можно считать решенным. Не так ли, мой младший брат Чжао Юнь? Затем Лю Манг сел рядом с ним, игнорируя свою боль в заднице и похлопал Чжао Юня по плечу. Чжао Юнь снова офигел и не знал, что сказать, так что он снова на автопилоте ответил, «Да, старший брат Ханьян». Лю Манг улыбнулся и сказал, «Отлично, вот это мне больше по душе. Брат, это слово очень непросто произнести, так как это означало, что собеседники признали друг друга братьями. Взять, например, Чэнь Ланя и Лей Бо или Каакаа и Любея. Тем не менее, первые двое стали братьями лишь после того, как ограбили Юаньшу, и на деле они просто использовали друг друга. Что же касалось двух последних, то Лю Бэй называл Каакаа братом исключительно из этикета, дабы показать свою вежливость друг к другу. Но Чжао Юнь полностью отличался от них. Его преданность не имела границ, так если он называл кого-то братом, то до конца своей жизни будет заботиться о нем. Так что теперь можно было сказать, что Чжао Юнь стал авангардом Лю Манга, превратившись в боевой танк его армии. Затем, Лю Манг потратил добрых полдня на беседу с Чжао Юнем. Он обсуждал с Чжао Юнем различные политические вопросы их страны, а также поинтересовался его семьей. Подобная дружеская беседа действительно напоминала семейные беседы, когда тетка, в лице Лю Манга, расспрашивала своего племянника, в лице Чжао Юня, на различные темы. При этом Лю Манг постоянно нахваливал Гун Сунь Цзана, но это была не ложь. Он на самом деле восхищался этим генералом. Гун Сунь Цзань на самом деле был дворянином, однако он все еще имел статус полукровки, так как его мать была родом из бедной семьи и по этой причине он мог занимать лишь невысокие государственные должности. Сам по себе он был весьма красив, его голос был громким и ясным, а также он весьма быстро соображал. Он сумел завоевать благосклонность префекта округа Чжо, господина Лю, так что тот даже выдал за него свою дочь. Постепенно он также двигался по карьерной лестнице военного и стал семейным генералом, а затем он посвятил себя тому, чтобы противостоять захватчикам из-за Великой Китайской Стены, став настоящим кошмаром для них. Он сумел одолеть племена Вухуань и Синьбе, и если бы он не умер, то к этому моменту вполне мог одолеть и оставшиеся 5 племен варваров. Из-за того, что он полностью уничтожил племя Синьбе, племя Вухуань быстро сдалось ему. Но конечный результат для этого доблестного генерала оказался весьма печальным, и он умер слишком рано. Если бы только он не убил Лю Юи, то вполне вероятно, что сейчас он был одним из сильнейших генералов Севера. По мнению Лю Манга, Гунсунь Цзань и Лю Юи могли стать просто идеальным дуэтом. Одним сражался бы на политической арене, а другой сражался бы на полях битв. Это тактика морковки и палки, которую так любит использовать США, однако предки китайцев уже давно знали о ней и активно использовали ее. Если бы только Гунсунь Цзань не проглотил наживку ложных обвинений и в порыве безрассудного гнева не убил Лю Юи, все могло бы быть совсем иначе. В результате, смерть Лю Юи заставила многих генералов отвернуться от Гунсунь Цзаня, и те стали готовить заговор против него. Как результат, император Хань отдал приказ Юань Шао, и тот одолел Гунсунь Цзаня, который после этого сжег себя. «Вы опередили свое время», — вздохнул Лю Манг. «Во времена восточного Хань многих героев постигла подобная участь. Слишком много великих личностей умерло с сожалением. Яркими тому примерами были Гунсунь Цзянь, Донг Чжуа, Тао Цань, Юань Шу и Дэр. Достижения этих четырех генералов действительно были огромны. Гунсунь Цзань одолел племена Вухуань и Синьбе и остановил их нападение на округ Лиадун провинции Ю. Донг Чжуа и его кавалерия были настоящим кошмаром для племени Цан, став хранителями юго-запада Хань. Даже Юань Шу, который был коррумпирован до мозга костей, все еще сумел принести мир в Хэнань, и он даже процветал некоторое время под его руководством. Тао Цань сумел добиться процветания провинции Сюй, сделав ее одним из главных зернохранилищ Хань. Но это также стало причиной, по которой Тао Цань не смог избежать катастрофы. Те, кто был еще жив, вроде Лу Бу, Каакаа, Сан Цэ и Любяа из провинции Цзинь, Лючжан из провинции Любей, Матен и Хань Суи, все они также были великими личностями. Например, Лу Бу также был настоящим кошмаром для кочевников из-за Великой Стены. Когда волчья кавалерия неслась по прерии, все кочевники тут же бросали в рассыпную, в противном случае, их численность сокращалась минимум вдвое при первом же столкновении с кавалерией Лу Бу. Лу Бу, Гунсунь Цзань, Донг Чжуа, все они были личностями, которые сумели добиться прекращения нападения кочевников из-за Великой Стены, так что те даже одного шагу не смели сунуть в центральные равнины. Каакаа, который также был оценен, как арх-карьерист, Сюйшаа, тоже был весьма талантливым чиновником в мирное время и амбициозным военачальником во времена хаоса. Изначально он был верным последователем Хань, но в конечном итоге был вынужден измениться. Когда было сформировано королевство Вэй, слава и влияние Каакаа достигла своего пика. Так, все забыли об императоре Сянь, но зато все знали премьер-министра Каа. Он также сражался с захватчиками из-за стены, хоть и без особого успеха. Он провел 3 экспедиции против племени Вухуань и смог захватить лишь 3 округа земель этого племени. В результате, он пересмотрел свои планы в отношении этих 3 экспедиций. В конце восточного Хань, этими 3 округами являлись Забданный Лянин, Лиадун и Восточный Бипин, а управлял этими землями Тадун с главным штабом в Западном Лянине. Отношения между племенем Вухуань и кланом Юань были весьма хорошими, поэтому они предоставили полную свободу для грабежа в этих землях, так что Каакаа был вынужден продолжить сопротивление, намереваясь разбить племя Вухуань. Хоть больше Хилю и был первоклассным бегуном, но его истинная натура – это бандит. Однако когда он получил официальный статус, то его поведение в корне изменилось, и он всегда хорошо относился к простым людям. Так, несмотря на то, что он оставался жутким лицемером, который постоянно использовал хорошие лозунги для своих темных дел, факт остается фактом, он все еще был отличным чиновником. Что касалось Любяа и Лючжана, которые вели себя подобно сторожевым псам, которые охраняли свое богатство, все еще были отличными правителями. Наименьшим из их достижений было то, что при их правлении провинции Цзинь и Ю никогда не подвергались голоду. И это во время хаоса, когда власть, богатство и красивые женщины могли исчезнуть в любой миг, когда на центральных равнинах царил жуткий хаос. Гунсунь Цзань просто стал еще одной жертвой этого времени. Затем Чжао Юнь сказал: «Старший брат Ханьянь, ты действительно так считаешь?» Теперь обращение Чжао Юня было очень искренним, как он уже признал Лю Манга, как своего брата. Услышав это, Лю Манг рассмеялся в душе, но на лице просто показал счастливое выражение, а затем покачал своей головой и сказал: «Страна процветает, люди страдают, страна погибает, люди все равно страдают. Как много людей погибло, Пока все эти великие личности выясняли отношения между собой, тысячи, миллионы, теперь уже никто не мог посчитать это. Одной из причин падения Вэй династии Цзинь от восстания и нападения пяти племен, было то, что население центральных равнин было полностью истощено. Период Троецарствия забрал слишком много жизней, и это была главная причина того, что нападение пяти племен практически полностью уничтожило весь Хань. Все люди в палатке попытались осмыслить слова Лю Манга. Никто, кроме Лю Манга, здесь не относился к категории дворян, поэтому они весьма глубоко прониклись смыслом слов Лю Манга. Будь это императоры Хуань или Лин из восстания желтых тюрбанов, или же восстание Донг Чжуа. Китай действительно пережил много страданий, однако теми, кто страдал больше всех, был именно простой народ. Сюйшу также слышал эти слова, когда посещал соломенный колледж в Наньяне. Но тогда он думал, что именно Кунмин является автором этих слов, поэтому он был весьма удивлен, услышав эти же слова от своего господина. Затем он в душе почувствовал глубокий вдох и тихо сказал: «Кунмин, этот человек действительно достоин быть твоим господином». Чжа Юнь был из Чиншеня, поэтому как никто другой знал, что представлял из себя хаос, который приходит с войной. Поэтому он долгое время ненавидел хаос. Тем временем Лю Манг сказал: «Младший брат Чжа Юнь, посмотри на это». С этими словами он достал свернутый свиток из-за пазухи. Среди множества книг, которые он привез с собой, Лю Манг также привез весьма детальную карту Хань этого времени. Хоть некоторые места на ней не были отмечены, но она все еще имела великолепный уровень детализации. «Сейчас мы находимся здесь. Это провинция Ян». Лю Манг указал на карту, а затем продолжил: «Здесь и здесь находится провинция Исюй. Весь этот регион называется Хуайнань. Это очень богатое место и является житницей Хань. Но когда войны встали вспыхивать одна за другой, эти места первыми попали под удар и понесли действительно большие потери. Даже Хэфэй, который изначально насчитывал не менее 8000 домашних хозяйств, сократил свою численность до нескольких тысяч стариков, женщин, больных и инвалидов, а все хозяйства полностью разрушены. Здесь остались люди, которые были слишком стары для того, чтобы уйти куда-нибудь еще, все остальные либо участвуют в войнах, либо были вынуждены покинуть эти земли». Чэнь Юнь согласно кивнул своей головой. Когда он прибыл сюда, сцены, которые он увидел, действительно ужаснули его. На всем своем пути он видел так много трупов, что уже привык к их виду. Затем Лю Манг продолжил: «А это провинция Ян. Изначально ее население составляло около 1000 человек, но теперь сократилось всего до 300 000. Провинция Сюй также понесла тяжелые потери. Глядя на эти две провинции, я думаю, тебе несложно представить, как обстоят дела в остальном Хань». Лю Манг изобразил горькую улыбку. «Из 60 000 населения Хань, в настоящий момент осталось всего около 20 000. Почти 2/3 нашего населения было потеряно из-за хаоса, который царит здесь и ныне. Мне действительно сложно представить, сколько людей останется у Хань, когда этот хаос будет закончен. И вспоминая о захватчиках из-за Великой Стены, мне действительно становится страшно за Хань. У нас больше нет людей, чтобы защититься от них. Генерал Гун Сунь Цзань умер, так племена Синьбе и Вухуань получили время, чтобы восстановиться свои силы. Когда умер Донг Чжуа, племя Цан также стало восстанавливаться и наращивать силы. В центральных равнинах царит непрекращающийся хаос, а Гуань Дука Акая и Юань Шая в настоящий момент выясняют отношения между собой с 400 000 солдат. В Чжандоне есть Сан Цэ и Лю Бяо, которые бесконечно сражаются друг с другом. Западный Лян тоже погряз в вечных конфликтах. Племена Вухуань, Синьбе и Цан терпеливо ждут, пока мы закончим борьбу между собой и истощим себя бесконечными битвами, пока Хань полностью не лишится возможности сражаться, а затем они сделают свой ход, и в то время больше не будет генерала на белой лошади, который смог бы остановить их. В тот момент все умрут, и мы понесем наибольшие потери от этих захватчиков из-за Великой Стены. Затем Лю Манг сделал тяжелый вздох, и его взгляд стал печальным. Чжа Юнь согласно кивнул, но никто не говорил, и все хранили молчание. В Древнем Китае было поверье, что если противника напал на ваши земли, вы должны проводить его до самого дома и погостить немного у него. Это был главный принцип каждого генерала Древнего Китая. Но сейчас было неважно, кому вы служите, нападая на города Хань, вы убивали своих соотечественников. И сейчас Чжа Юнь вспомнил, как работали захватчики при нападении. Ему было 15 лет, и он только вернулся со своего обучения, когда увидел, как захватчики стучали в ворота его деревни, а затем сжигали, грабили и насиловали все на своем пути. Если бы не генерал Гун Сунь Цзань, провинция Ю определенно погрузилась бы в полный хаос. И если верить словам Лю Манга, то после окончания этой гражданской войны, как много людей смогут стать на защиту Хань против внешних захватчиков, их просто не будет. Так как элитные воины и генералы, которые будут их возглавлять, все погибнут в этой гражданской войне, оставив после себя лишь старых и немощных. «Тогда, старший брат, что ты планируешь делать?» – медленно спросил Чжао Юнь. Настроение Лю Манга передалось и ему, так как он сильно переживал о простых людях. Лю Манг сделал глубокий вдох и сказал: «Мой план заключается в том, чтобы как можно скорее изгнать хаос с наших земель и вернуть Хань в ее изначальное состояние, сделав ее еще больше и могущественнее, чем раньше. Мы должны защитить наши границы и реформировать политическую систему», — крайне уверенно заявил Лю Манг, а затем покачал своей головой и сказал: «Но, к сожалению, у меня только две руки. Боюсь, что я один не смогу справиться со всем этим». Неожиданно трое людей опустились на свои колени перед Лю Мангом и решительно сказали: «Господин, мы хотим помочь тебе. Мы положим наши жизни, чтобы помочь господину прекратить времена смут и поддержать династию Хань, сделав ее еще больше и сильнее, чем ранее». Увидев Хуан Чжуна, Сюйшина и Сюйшу в таком состоянии, Лю Манг быстро схватил их за руки и попытался поднять: «Вы все, скорее встаньте с земли». Но неожиданно Чжао Юнь также опустился на колени перед Лю Мангом. Затем он почтительно сложил кулак и сказал: «Старший брат, Юнь всего лишь простой человек и у него немного навыков, но Юнь готов служить делу старшего брата». «Старший брат, нет, господин». Чжао Юнь из Чиншеня выражает свое почтение господину. Итак, Чжао Юнь выбрал своего господина. Трое других людей не знали, что чувствовал в этот момент Чжао Юнь, который испытал на себе всю жестокость захватчиков из-за Великой Стены. Чиншень находился в провинции Ю, и там каждый день происходили набеги захватчиков. И Чжао Юнь лично пережил подобные вещи. В то время в Хань только-только закончилось восстание желтых тюрбанов, а восстание Донг Чжуа привело к тому, что другие военачальники объединились против него. В результате, очень немного войск было направлено на охрану границ, вроде Дин Юаня с волчьей кавалерией Бина и еще несколькими тысячами солдат. Но постоянные мобилизации постепенно сократили численность пограничных войск, в результате чего захватчики решили использовать скорость своих лошадей, дабы проникнуть на территорию Хань. С дефицитом солдат, защитники Хань могли защищать лишь города, но не могли перейти в наступление. Так племена Вухуань и Синьби напали на пограничные города, чтобы проникнуть на территорию Хань. И Чиншень был одним из таких регионов. Захватчики действовали, как варвары, когда нападали на города. Множество подданных Хань были затоптаны их кавалерией. Куда бы они ни направлялись, все сжигалось дотла и полностью разрушалось. Они не только убивали и грабили, но также угоняли мужчин и женщин в рабство. К счастью, генерал Гун Сунь Цзань вернулся и разобрался с ними. Если бы не он, то вполне возможно, что провинция Ю была бы полностью оккупирована врагами. Чжао Юнь не хотел, чтобы этот ад повторился во второй раз. Слова Лю Манга заставили его сильно задуматься. Если этот хаос продолжится, то Хань падет от своих же гражданских войн. Храбрые воины будут умирать, сражаясь со своими соотечественниками, а в результате у Хань не будет времени на отдых, в то время как настоящий враг восстанавливается и копит силы. Сколько лет это еще продлится? 10-40. В настоящий момент уже прошло 15 лет, и хаос еще не показывал даже намека на прекращение. Так, численность Хань стремительно убивает, при этом сила врага неуклонно растет. Результат будет просто катастрофический для Хань. У них просто не останется сил для защиты самих себя. Все умрут, и нация рухнет, словно карточный домик. Так, Чжао Юнь окончательно укрепил свою решимость. Дело сделано. Про себя подумал Лю Манг. Он достиг своей цели и завербовал Чжао Юня. Затем он взял его за руку и сказал: «Встань, все встаньте, я знаю, что с вашей помощью я смогу остановить смуту и поддержать Хань, увеличив ее влияние и силу еще больше». Лю Манг знал, что Лю Бей смог привлечь Чжао Юня именно словами о заботе про народ. Однако если бы Лю Бей на самом деле переживал за людей, то он помог бы Каокао одолеть Сан Цуаня. Но неожиданно Лю Мангу удалось перехватить Чжао Юня на пути к Любию. Затем он снизил его бдительность праведными речами. По факту, если бы человек, которого вы едва знаете, начнет рассказывать вам о проблемах нации, что вы будете делать? Вы постараетесь уйти от него как можно скорее, посчитав его психом. Поэтому Лю Манг должен был сначала заставить Чжао Юня расслабиться. Разница между Лю Мангом и Любием заключалась в том, что Любей умело использовал лозунги о необходимости помогать простым людям, а Лю Манг использовал как главный аргумент угрозу захватчиков. Но так как Чжао Юнь был из пограничных земель, тема захватчиков была ему намного ближе, так результат оказался намного лучше, чем ожидалось. Кроме того, слова Лю Манга не были ложью. Если события будут развиваться в соответствии с оригинальной историей, то действительно после династии Цзинь и война восьми князей Сима, весь Китай погрузился в огромную смуту. В это время захватчики воспользовались возможностью и почти уничтожили Хань. Воины с центральных равнин не раз пытались вернуть свои былые владения, но снова и снова были разбиты численно превосходящим врагом. Так, на долгое время Северный Китай был оккупирован захватчиками, несмотря на старания патриотов с юга восстановить целость страны. В подобных экспедициях погибло множество доблестных героев. Вкупе все эти факторы стали настоящей катастрофой для центральных равнин. Глава 239. Завершение вербовки. Теперь остался только Ван Вэй. Лю Манг не испытывал к нему никакой ненависти и отвращения за его дерзость. Он был крайне прямолинейным с ним. Он похвалил его и принял на месте, а затем написал благодарственное письмо Лю Бяо и подписал его, как принц Шу. В этом письме он бесконечно хвалил Ван Вэя, назвав его выдающимся талантом из провинции Цзинь и образцовым солдатом. Он также благодарил Лю Бяо за то, что он передал его указ такому выдающемуся генералу, так что теперь народ Хань сможет узнать о невероятном таланте по имени Ван Вэй. Если бы получателем этого письма был обычный генерал, то он, возможно, был бы весьма счастлив получить такое письмо, ведь фактически это было благодарственное письмо от самого принца Шу. Если принц дает благодарственное письмо другому, более низкому по статусу человеку, то это означает, что он признает его таланты и считает его весьма способным. В мирное время Ван Вэй от всей души поблагодарил бы Лю Манга за это письмо, так как это подняло бы его статус сразу на несколько уровней. Но сейчас были времена смут. Хоть Лю Бяо обменялся с Лу Бу послами и в целом отношения между этими двумя сторонами были неплохими, но по факту все они были врагами. И если ваш враг вдруг начнет восхвалять кого-то из вашей армии, как вы это воспримете? Самый вероятный ответ – они начнут подозревать его в шпионаже. И раз так, то его нужно немедленно ликвидировать, даже если это и неправда. Кроме того, они всегда будут настороженно относиться к нему. Сам Ван Вэй также не хотел подобных благодарностей, так как еще не принял окончательное решение присоединиться к Лю Мангу. Если это письмо попадет в провинцию Цзинь, то ему придется навсегда покинуть ее. А если он вернется туда, то его либо возьмут под стражу, либо лишат должности в армии, и остаток своей жизни он проведет, как обычный простолюдин. Если бы Лю Манг был немного более безжалостным, то два дня назад он просто убил бы Ван Вэя за его преступление. Но поскольку Лю Манг издал приказ о вербовке, самая логичная мысль о генерале, который вдруг прибыл из провинции Цзинь, это то, что его заинтересовал этот указ и он хочет сменить своего работодателя. То есть он больше не хотел служить Цзинь и перешел на сторону Лю Манга. Это также был один из коварных шагов плана Лю Манга, который не понимал Ван Вэй. Так Ван Вэй лишь мог горько улыбнуться. Теперь у него осталось лишь два пути. Первый – вернуться в провинцию Цзинь и ждать своей смерти. Второй – бросить провинцию Цзинь и присоединиться к армии Лю Манга. Так, дабы избежать обострения отношений между Лю Мангом и Лю Бяо, он лишь мог остаться в армии Лу Бу. Таким образом, по крайней мере, его семья не была бы замешана в это. Но если он вернется назад, тогда был высок риск, что он и его семья полностью бесследно исчезнут. Обдумав все эти варианты, Ван Вэй выбрал вариант присоединиться к Лю Мангу и быстро опустился на колени перед ним еще до того, как тот успел предложить ему присоединение к его армии. Так, из трех выдающихся генералов, двое уже были в руках Лю Манга. Остался только Вэй Янь, но Лю Манг не мог немедленно заполучить его, так как для начала ему нужно было избавить его от его высокомерия, чтобы он действительно смог бы подчиниться кому-нибудь. После этого Лю Манг столкнулся с весьма своеобразным персонажем по имени Хао Чжао. Этот парень не был посторонним, так как являлся одним из армии Лубу. Если быть совсем точным, он был одним из кавалеристов из волчьей кавалерии Чжан-Ля, что находился недалеко от Хэфы. Боевые навыки этого человека были не очень высоки, но сам факт его состояния в волчьей кавалерии четко показывал, что у него все еще были некоторые способности, а его сила уже достигла уровня генерала два ранга, но ему не нравилось пребывание в волчьей кавалерии, и его причина оказалась реально очень уникальной. На самом деле его товарищи из волчьей кавалерии очень хорошо относились к нему, и даже Чжан-Ля планировал сделать его командиром отряда в 1000 человек. Однако был у волчьей кавалерии один минус, который сильно не нравился этому человеку. Кавалерия Бин была слишком агрессивной. «Нет, что это за мысли такие, мать его», – размышлял Лю Манг, читая рекомендательное письмо Чжан-Ля. «Если волчья кавалерия не будет агрессивной, то очень быстро ее название сменится с волчьей на собачью». Затем Лю Манг перечитал письма еще раз и обнаружил, что там говорилось, что Хао Чжао не любил нападать, ему больше по душе была защита. По его мнению, мощная защита – это лучшее оскорбление для врага. Его взгляды полностью противоречили главной идеологии волчьей кавалерии. Волчья кавалерия не была защитниками, они презирали и убивали врагов до того, как те даже успевал контратаковать их. Так, если Лю Манг примет Хао Чжао к себе под крыло с его взглядами на тактику ведения боя, то Чжан-Ля избавится от множества проблем. Если солдат не желает руководствоваться идеологией своего командира, то командир просто может выгнать его и заменить другим. Однако Хао Чжао был генералом два ранга, так если его просто выгнать, это будет просто потеря таланта. И вот, когда Чжао-Лян находился в замешательстве, не зная, что делать, Лю Манг неожиданно выпустил некую ересь о найме талантов. Так, Чжан-Ля быстро написал рекомендательное письмо для Хао Чжао и отправил его к Лю Мангу. «Хаэм, Хао Чжао», задумчиво сказал Лю Манг, шурша его базу данных кадров из периода Троицарствия. Он нигде не смог обнаружить такого имени. Лю Манг мог без проблем опознать гениев, чьи таланты были известны на весь мир, вроде Лю, Гуань, Чжан, Лу и другие, просто услышав их имена. Но Хао Чжао действительно был совершенно неизвестен Лю Мангу, имея лишь смутные догадки в голове. Если бы это был просто неизвестный парень, то Лю Манг вообще не обратил бы на него внимания, но он был лично рекомендован Чжан-Ля. Так, если он проигнорирует его, то что о нем подумают другие? Его авторитет явно сильно пострадает. Ну вот почему дядя Чжао не пришел сюда и не обсудил с ним этот вопрос лично, недовольно размышлял Лю Манг. В этом письме Чжан-Ля постоянно восхвалял Хао Чжао, так что Лю Манг серьезно задумался. Если этот парень настолько хорош, то почему бы не использовать его? После некоторого размышления, он наконец кивнул своей головой. Ладно, найдем применение ему получше. И быстро открыл карту. После того, как он закончит с этими делами, он должен будет захватить несколько городов, вроде Гуши, Аньфин, Хэфэй, Шаочун, Хуанчэнь и Гуанчжоу. Несмотря на то, что Гуанчжоу не имел никакого стратегически важного значения, Лю Манг все еще хотел захватить этот город, так как он имел выход к реке Хуайхе. Однако эта река не могла быть использована в качестве естественной преграды в случае осады города, так как каждый день большое количество обычных людей преодолевало ее в обеих направлениях. Кроме того, население этого города было небольшим и недалеко от него находился Гуши. В Гуши уже было довольно много населения и он имел мощные естественные укрепления, так что самым логичным решением было направить все силы на защиту этого места, а не разделять их на защиту сразу двух городов. Так, Лю Манг изначально вычеркнул Хуанчжоу из списка своих целей, сосредоточив свое внимание на защите других городов, но теперь у него появился Хао Чжао. В настоящее время армия Лю Манга не испытывала недостатка в генералах, так что Хао Чжао даже можно было назвать лишним. Конечно, Сюйшину в его черном флаге не хватало заместителя, но Лю Манг планировал назначить на это место либо Вэй Яня, либо Ван Вэя.